иначе быть не может. Говорю же, она камнем ушла под воду, словно кто-то потянул ее за ноги. Но Иен уже не слышал. Вслед за Малькольмом он летел к причалу. Но ни у кого не осталось ни малейшего шанса вовремя оказаться на месте. Оба были слишком далеко. Глава 48. Крегора словно вымерла. Ни смеха, ни шутливых перепалок между слугами. Никто не осмеливался говорить в полный голос. Не хотели нарушить скорбную тишину. Локлан сидел в углу спальни Мелисс, сжимая руками голову. Щеки его были влажны, он рыдал, не стесняясь слез, потому что никогда не чувствовал себя таким бессильным. Он не смог помочь дочери, не смог помочь жене, которая надрывалась, пытаясь вернуть Мелиссу к жизни. Она стояла на коленях у кровати дочери и говорила, говорила, словно не могла ее слышать. Глаза Мелиссы были открыты, но в них застыла пугающая пустота. Она смотрела в никуда, и это было невыносимо. Кимберли на несколько минут оставила старания, чтобы поплакать в объятиях мужа. Ее всхлипывания раздирали ему сердце. Выносить это он просто не мог. Она не в себе. Глаза открыты, но она ничего не слышит. Доктор сказал, что она поправится. Доктор сказал также, что все может и быть иначе, но поведал это одному Локлану. Во всем виноват страх. Она так старалась убежать от него, что теперь не хочет возвращаться. А тут еще и кошмары. Пропади оно пропадом, это озеро. Нам следовало осушить его. Нет. Нам следовало снова и снова бросать ее в воду, когда она впервые напугалась, вместо того, чтобы потакать ей и этим поддерживать страхи. Мелиссу спас Линкольн. Он единственный, кто оказался ближе всех, и, нырнув, нашел ее под водой еще до того, как примчались Макферсоны. Он вытащил ее на берег, девушка казалась мертвой. Она уже не дышала, но потом, когда Линкольн перевернул ее вниз лицом, изо рта хлынула вода. Глаза немедленно открылись и с той минуты не закрывались. И она так и не пришла в себя, словно до сих пор была без сознания. Доктор что-то бормотал о потрясении, но поскольку никогда не сталкивался с подобными случаями, то не знал, как их лечить. Он смог только назвать имена других врачей, больше понимающих в подобных вещах. Но особой надежды не выразил, только велел держать ее в тепле и ждать. Но есть Мелисса ничего не могла. Если так будет продолжаться и дальше, она попросту тихо угаснет. Никто не слышал стука в дверь. Линкольну пришлось войти, не дожидаясь позволения. Он застыл на пороге, не зная, стоит ли пытаться привлечь внимание родителей Мелиссы. Выглядел он ужасно. Бледное лицо искажено скорбью, волосы взъерошены. Он слышал, что сказал доктор, и был вне себя от горя. Невозможно поверить, что Мелисса не поправится, что до нее нельзя докричаться. К тому же он не понимал, в чем беда, почему Мелли ушла в себя, и почему все так за нее боятся. Макферсоны, столпившиеся в коридоре, рассказали о ее страхе перед озером, о том, что она никогда не заходила в воду. Озерное чудовище. Детские сказки, много лет терзавшие Мелиссу. Для нее они были реальны. Бедняжка была уверена, что стоит ей окунуться в озеро, и она умрет. Поражало то, что она сделала это ради Линкольна. Недаром некоторые братья втихомолку изменили мнение о нем. Шли часы, но он продолжал игнорировать их. Братья воображали, будто он не слышит, о чем они шепчутся. Но до него доносились обрывки фраз. Они в очередной раз обсуждали его, как всегда. «Она в самом деле его любит», —